те славные годы иностранцы еще не повышибали нас из всех кабаков, как это случилось в 70-е. Так что вива Испания! Мы еще не отдышались, как рядом появился гардеробщик Иван Павлович. Там вашего писателя вяжут. Мы кинулись вниз по знаменитой лестнице архитектора Лидваля. Андрей Битов был распростерт на мраморном полу. Четыре милиционера прижимали его конечности. Голова же его была свободна и изрыгала проклятие. «Гады, вы не знаете, кто такой Иван Бунин?» «Знаем, знаем», — приговаривали те. Доброжелательные очевидцы сообщили подробности. Андрей, сойдя с лестницы, вошел в контакт с витриной, осерчавший разбил ее и стал кидать в толпу алмазы, оказавшиеся там. Набежали милиционеры, и Андрей вступил уже не в первый раз в неравный бой силами тоталитаризма. «Небось, Бунин Иван Алексеевич не гулял так», — сказал нам интеллигентный начальник отделения, куда вскоре нас привели. «Ну как же!» — воскликнул я. «Вспомните! В 9-м томе Иван Алексеевич пишет, что однажды Шаляпин Федор Иванович на закорках из ресторана его нес». «Ну, тогда другое дело», — воскликнул начальник. И тут в это невыразительное подвальное помещение вошли сутулясь и слегка покачиваясь, видимо, от усталости, наши спутницы. «Вот девушки хорошие у вас», — окончательно подобрел начальник. И мы вернулись за наш столик. Увидев нас, Саня Колпашников радостно вскинул свой золотой саксофон. «Моим друзьям-писателям, их очаровательным спутницам!» И грянула знаменитая «Когда святые маршируют». Мы снова бросились в пляс. Чем заслужили такое счастье тогда? Наверное, это был аванс, и мы потом старались его отработать. Вечер этот, можно сказать, оказался важным, столбовым, одним из тех, что характеризует то время. Удивительно, что писатель Василий Аксенов тоже оказался участником тех событий. В тот самый вечер он тоже находился в Европейской, но в ресторане «Крыша» на 5-м этаже. И ресторан этот тоже был популярен, но считался попроще. Василий Павлович спускался уже вниз с Асей Пикуровской, женой Довлатова, бывшего тогда в армии, или уже нет. Если он и появлялся уже в городе, то сильного впечатления это не произвело. А по хладнокровной Асе вообще невозможно было понять, здесь Сергей или нет, и какие у них на этой стадии отношения. Всегда прекрасно, улыбчиво, весела и непроницаема. И вот спускает по знаменитой лестнице, выстроенной гением северного модерна Федором Лидвалем, Ася и Вася заспорили, есть ли в Питере хорошие писатели. Или все, подобно Аксенову, уже в Москве. «Назовите кого-нибудь», — требовал Аксенов. И тут они увидели распластанного на полу Битова. «Вот, пожалуйста, один из лучших представителей петербургской прозы», — указала Ася. И они пошли на такси. Об этом я узнал через много лет из уст Аксенова и снова восхитился, какая же бурная тогда была жизнь. Как густро или с талантом. Сейчас я иногда бываю в Европейской, но на тот прежний гонорар там можно выпить только полчашечки кофе. Поэтому богема гуляет теперь в других местах, намного этажей ниже. Возвращаясь к тем годам, вспоминаю другой эпизод. В тот вечер я забежал в Европейскую на минутку. Я ждал дома гостей и хотел купить несколько банок знаменитого тогда ярко-оранжевого сока манго, который был только тогда в Европейской. Но какие проблемы? Заскочить туда для нас было так же просто, как в магазин. Я решил даже не заходить в большой ресторан на 2-м этаже. Можно все сделать в небольшой, уютной, более домашней крыше на 5-м. Поднявшись на лифте в невысокий зал ресторана под стеклянными сводами, я подозвал знакомого официанта, договорился с ним и присел в ожидании за крайний круглый стол, накрытый крахмальной скатертью. Рассеянно оглядел зал, знакомых никого поблизости не увидел, и, слава богу, загуливать я в тот день не планировал, стремился домой встречать гостей. И вдруг приятный женский голос окликнул меня от дальней стенки. «Валерий? Кому я понадобился?» Сколько благих намерений загубила крыша. Сколько раз заходил сюда скромно поужинать без вина, а заканчивалось. Я подошел. За столиком в дальнем углу сияла Ася, с ней был Василий Аксенов. Эта пара была уж не раз зафиксирована в светских хрониках. Аксенов поздоровался вежливо, но несколько скованно. То ли ему было все же как-то неловко светиться с женой опального писателя, сосланного, подобно Лермонтову и Пушкину, то ли блистательная Ася уже утомила его своим блистанием, и он, казалось, охотного сейчас ушел и вздремнул, вместо того, чтобы опять демонстрировать себя очередному ее питерскому знакомому. Я тоже слегка приуныл. Зря я подошел. Не то чтобы я не любил Аксенова, я его обожал, как многие тогда. Замечательное его сочинение, мудрый и веселый, да и сам он небрежно и элегантный, обаятельный. Трудно было смотреть, не щурясь. Сердце выпрыгивало из груди. Невозможно было вести с ним обыденную беседу, вместо того, чтобы выпалить, как ты любишь его. Помню, даже в Коктебеле, где мы познакомились, я с томительным чувством избегал вечером набережной, где все прогуливались, чтобы лишний раз не встретиться с ним и не разволноваться. И вот встреча лицом к лицу. Волновался не только я, волновался, как мне почему-то показался, Аксенов. И лишь Ася была невозмутимо прекрасна. Она уже продемонстрировала свою роль в истории литературы и продолжала в той же роли блистать. Теперь, наверное, что-то должен продемонстрировать я, ее питерский друг и, очевидно, поклонник, и тогда этот светский эпизод будет безгоризным, хоть завтра мемуар. Не могу сказать, что я был в Асю влюблен, но и не скажу, чтобы меня уж так обрадовало ее кокетничание с более блистательным партнером, который, к тому же, и меня сводил с ума, и значительно в большей степени, чем Ася. «Как там? Сережа!» — вдруг брякнул я. Ася вдруг смутилась, что ей было крайне несвойственно. «Пишет?» — утверждает. «Я эфе в кафу, фойо, фофофы, фхуфе». «Я еще скажу свое слово в искусстве», — дурашливо шепеляве проговорила она, пряча, как показалось мне, за этой дурашливостью столь нехарактерное для нее смущение, то ли неловкостью ситуации, то ли неловкостью за своего мужа-увольня, не достигшего тех высот, на которых она сейчас блистала. «А где сейчас ее несчастный муж?» — подумал я. «Решил, не достигнув успеха, в лед поразить нас теперь суровой правдой об армии? Набирается жизненного опыта?» «Нет, уж это в прежнее время было модно. А сейчас таким затхлым багажом только пуще опозориться. Неужто умнейший Ася это не понимает?»